Глава 29. К чему приводит расследование? Весенняя вздохнула и слезнула с верхней губы слезинку. Удивившись, что плачет, остальные смахнула рукой. «Знаешь, когда загорелась моя звезда?» Прото протянул ей носовой платок, вытащив его из кармана брюк. Для этого ему пришлось вытянуть ногу. «В академии, где я впервые увидел тебя, я не мог поверить. Обыкновенная девчонка, которая пялилась на меня всю лекцию, не потрудившись даже записывать. И вдруг та самая? Хорошо, что луна спряталась за кронами деревьев, иначе Константин заметил бы, что Весенняя закрыла глаза. Рассуждения наследника доказывали, что он не испытывал к ней чувств. Обыкновенная девчонка. Я специально подошел к тебе, чтобы посмотреть на обложке тетради фамилию, а потом принялся наводить справки. Никакая не шестая дева. Единственная дочь в семье купца. Мы черт знает сколько времени ломали голову, пока не выяснили, что в этот же день в академию прибыла шестая дочь царя. Бастард Александра Ступа. И то, что мой рубин загорелся, стоило мне встретиться с тобой взглядом. Всего лишь совпадение. Она, царевна, как раз шестая, уверяли меня. У нее имя похожее. Алексия, Александра. Я так имелся бы, не понимая, что происходит. Почему не могу забыть рыжую ведьму? Пока однажды не увидел тебя в окружении других женщин из рода Як. И что же случилось? Меня сильно поразил один факт. И он заставил взяться за расследование. Вскоре я нашел еще одно подтверждение своей безумной догадки. Твоя мать до замужества служила при дворе. Ну и что? Разные ведьмы служат короне. Это никак не доказывает, что я та самая. А я уверен в обратном. Константин наклонился и зашептал, чуть ли не касаясь губами уха Весенней. Если сопоставить дату твоего рождения со временем внезапного отбытия одной из фрейлин из дворца и скорой свадьбы с Арусием Облыжским, бывшим до того женихом Варвары, то становится очевидным, что ты... Веся соскочила с валуна и кинулась прочь. Она не могла больше слушать демона. Однако он не оставил ее. Пошел следом. «Весенняя, постой! Я хотел объясниться! Объяснить!» «Мои родители любят друг друга, и я плод их любви, никак иначе!» Она почти кричала, не понимая, как заставить наследника замолчать. Да, Весенняя еще из письма королевы матери узнала, что Константин Прото посвящен в тайну ее родителей. Но так хотелось оборвать его, заставить усомниться в своих выводах. И поверить в то, чему верила сама Веся долгие годы. Разве не мог купец Облыжский ухаживать за ее матерью в ту пору, когда она была фрейлиной? Демон не понимает, что ли? У любви преград нет. Да, согрешили, провели ночь вместе, несмотря на то, что Аруфий числился женихом младшей сестры. А когда узнали, что станут родителями, поженились. Разве так не бывает? Веся, послушай, в клане Як никогда прежде не было рыжих ведьм. Я пошла в маму. Весенняя, не беги. Я точно знаю, что до свадьбы Василиса не была рыжей. Ну и что? Весенняя остановилась и резко развернулась. Прото едва не налетел на нее. Она больно ткнула пальцем ему в грудь. И что? А то, что ты та самая. Как и Алексия, ты шестая дочь царя, но единственная у матери. Когда я пришел с доказательствами к твоей бабушке, она вынуждена была открыть правду. И я вместо магического ока оказалась в этом захолустье? Весь утрясло. Трудно обсуждать с посторонними деликатные тайны семьи. Веся, мы должны попробовать снять проклятие с наших семей. У вас засыпают духи-хранители, высасывая магию и значительно сокращая жизнь своим хозяевам. А вы, бедненькие Прото, живете без любви. Ах, какое несчастье! Да короли никогда не женились по любви. Любовь среди монархов – явление исключительное. Ну, найдете вы эту чертову звезду, и что изменится? Во всем мире наступит благоденствие? Нет же. Разговор идет о небольшой кучке всесильных правителей, которым не повезло быть проклятыми. И ради своих целей, которые для остальных людей не являются сколько-нибудь значимыми, вы так легко разрушаете чужие жизни. Если бы не ваше расследование, я бы до сих пор не сомневалась, что я любимая дочь купца Облыжского. и не было бы мне никакого дела ни до любовных страданий демонов, ни до царя, у которого вдруг заснул дух-хранитель. Как-то же жили до моего появления на свет, и еще пожили бы». Весенний дернул, чтобы уйти, но демон больно схватил за плечо. «Ты права, короли зачастую обходятся без любви, и цари уходят из жизни гораздо раньше, чем им хотелось бы. Но если есть шанс прервать цепь проклятий, неужели ты отойдешь в сторону? А если оно однажды коснется тебя? Даже не это, а какое-нибудь другое, страшное. И твой ребенок родится проклятым. Что ты будешь делать тогда? Кому взывать? Разве не станешь выть от горя, что твоему дитю могли помочь, но отказались?» Весенняя молчала. Речь демона заставила примерить горе других людей на себя. «Страшно, когда твой сын или дочь изначально лишены права любить, даже если чувства могли возникнуть в договорном браке». Вспомнились слезы Помела, когда та только заподозрила, что ее отец болен. И как страшно должно быть королеве-матери, видящей, как угасает ее сын. Да, Перелиступ не отличался верностью супруге, но он дал жизнь ей, шестой царевне. А если царь умрет, кто придет ему на смену? Его законный сын еще не вошел в пору совершеннолетия. Значит, страной будет править злая регенша Пестиция? А если власть попытается захватить один из старших бастардов? Начнется смута. Кровь, смерть, разруха. И все из-за того, что она, весенняя Облыжская, даже не решилась попробовать? Да она дева или нет, но шанс нужно использовать. Константин прав. Хорошо, я согласна, но с чего начать? Что от меня требуется? Спасибо. Константин взял Весеннюю за руку. Мы вместе найдем ответы. Я тебя не оставлю. Он притянул трясущуюся девушку к себе и обнял. Уже глубокая ночь, произнесла Весенняя, все еще прижимая щекой к влажной рубашке Константина. Его куртка так и осталась лежать на валуне. Да, пора спать. Переночуешь в гостевом доме? Предложила, понимая, что утром все равно придется встретиться, чтобы обсудить план действий. «Нет, пойду к себе. Я не могу надолго задерживаться». Уловив запинку, Веся подняла глаза на демона. Хотела пошутить. Наверное, мамка заругает, что с ног дома не ночует. Но увидела, как болезненно скривились черты красивого лица и как густо вдруг закапала кровь из поврежденной брови. Быстро вернула платок, который мяла в руках. Демон прижал его к ране и грустно улыбнулся. «Я все расскажу когда-нибудь». Наклонившись, поцеловал ее в лоб. Потом снял с себя цепочку с сверкающим серебром амулетом и застегнул на шее Весе. «Иди, уже поздно». Ведьма потрогала висюльку в виде небольшого полумесяца, на толстом брюшке которой мерцал лунный камень. «Что это?» «Амулет вызова. Нажмешь на камень, и я пойму, что должен явиться». Веся кивнула и протянула руку к калитке. Та, признав хозяйку, послушно распахнулась. «Нам на самом деле нужно написать на заборе предупреждение», произнесла Весенняя, притворяя за собой дверцу. «Как бы не покалечить клиентов охранной магии». «Клиентов не жди». «Почему?» «Большая Белла после беседы с твоей тетушкой сорвала в неудобе все объявления». «Вот же вредина! Ну ничего, мы придумаем что-нибудь еще. А предупреждение все же напишем. Мало ли кто придет». «Спокойной ночи, Веся». Демон улыбнулся и, развернувшись, поспешно пошел к озеру. Весенняя, провожая Константина взглядом, обхватила себя руками. А чего-то без его тепла сделалось зябко-зябко. Спохватившись, ощупала себя, посмотрела под ноги. «Так и есть, шаль где-то обронила». Вздохнув, Веся побрела к дому. «Бабушкин подарок поищу утром», — решила она, придушив себе желание кинуться следом за Константином. «Хороша причина. Но кое-кто может подумать, что она жаждет продолжения вечеринки». Жаждала, не жаждала, а место на лбу, куда демон поцеловал, потерла. Невольно вздрогнула, когда над головой раздался шорох крыльев, и страшно прокричала сова. «Охотится, просто охотится». Ведьма прижала руки к судорожно бьющемуся сердцу. Не кстати пришли на ум россказни о белой сове и желтоглазой шаманке, встреча с которой сулит неминуемую смерть. Бррр. Помело спала, крепко обнимая топор. Вися едва вытянул мощное оружие из цепких пальцев девочки. Та сладко пошлепала губами и отвернулась к стене. А Вися еще долго не могла уснуть. Думала о Константине, о том первом разе, когда его увидела, о поцелуях, случившихся в новогоднюю ночь, и о последующих двух, проверочных, как она теперь понимала. Хотела злиться на демона и не могла. Несмотря на все, нравился. И стыдилась устроенной ею истерики. Хорошо, что приворот отпустил. Хотя в такого демона и без магии втрескаться можно. «Кто мы теперь с Протом? Партнеры?» — шептала Веся, глядя в потолок. «Но разве партнеры утешают друг друга в объятиях и целуют при прощании в лоб? Друзья?» «Более похоже, но тоже с натяжкой. О друзьях знают все, ну или почти все, а я...» Весеннее зло перевернулось на другой бок, вспомнив, что у Константина была фора выведать о ней всю подноготную, тогда как у нее практически никаких сведений о нем нет. Она понятия не имеет, кто является его духом-хранителем. Кай, как успела выложить Помело, приходил в Академию с Барсом. Лорд Седвилл? А вот тут Веся успокоилась. О Седрике, как его назвал наследник, она тоже ничего не знает. Но с этим лордом она непременно разберется. В мозгу крепким гвоздем засела мысль, что Седвиллы не просто так столько поколений отираются возле Прота. Видимо, есть причина. Сердце чует. Загадочное. Завтра. Все будет завтра. Весеннее погладило полумесяц, борясь с желанием нажать на лунный камень, чтобы сразу же все выяснить. Зачем приходил Костя? Помело с утра была хмурой. Впрочем, как и погода за окном. Накрапывал дождь. Умылась и растрепала двумя пальчиками. Зубы почистила только после угрозы остаться без завтрака. Волосы чесать не стала из протеста. Веси на подопечную особо не наседала. Сама не выспалась. Плюс ко всему сосала под ложечкой, когда думала о предстоящей встрече с наследником. Свой переворот с меня снимал. И как? Больно. На вытаращенные глаза Помела Веси пояснений давать не кинулась. Обойдется. Пусть думает, что хочет. Но та поняла правильно. Хотя мне тоже было бы больно. Любила себя, любила, и вдруг, бац, пустота. Обидно даже как-то. И обидно тоже. Веси шлепнула половник каши в тарелку подопечной. Подумал мгновение и добавил второй. Если им с наследником придется уйти, надо, чтобы растущий организм не съел от голода весь лук в огороде. Сама царевна не захочет готовить, а из продуктов только мясо в леднике. Хорошо, что заказала сберегающий короб, да мука в мешке. Сегодня как-нибудь обойдутся, а завтра, хочешь не хочешь, придется отправиться в Неудобу. Заодно глянуть, что там с объявлениями о работе гадального салона происходит. Столько усилий, а из навара один медяк в банке с бантиком. Наблюдая, с каким удовольствием лопает Помело, Веся засунула в себя пару ложек. «Я сегодня, скорее всего, буду занята с Константином. А ты, пожалуйста, намалюй на заборе предупреждение, что соваться без стука не следует». «Чувствую себя ненужной», — вдруг выдала Александра. «Как лишили статуса шестой царевны, так сразу с главных ролей определили в подсобные работники. Кто-то с красивыми наследниками будет встречаться, а кто-то пахать в поте лица». «Не болтай чепухи. Нам нужно разобраться со всеми этими проклятиями и предсказаниями». «А что, их много?» «Достаточно, чтобы два государства лихорадило. Знать бы еще, с чего начать». «Я бы на твоем месте ничего с подпола». Помело постучал ножкой по свежеструганным доскам. «Синеглаза оттуда выбирался? Оттуда. Вот и спроси у Кости, как он дверцу открывал». «Мы партнеры. В лучшем случае друзья». Весеннее заставило себя дышать ровно. «Странное дело. Любовный приворот с нее сняли, а ревность убрать забыли». «Хорошо, спрошу». «И Малафии хорошо бы потрясти. Она давно в дремучем живет. Может, еще что-нибудь особенное припомнит. Только не забудь меня с собой взять. Вдруг посечница пирогов напечет». «И ее потрясем позже, ближе к вечеру. Чтобы уже наверняка с пирогами управилась. А пока давай делом займемся. Я посуду помою. А ты иди в сарай кисточку с красками возьми». Вися порадовал, что, надумав сделать вывеску для салона, художественного добра купили с запасом. Стоило Помело отправиться по поручению, Весенний быстро распахнул сундук поменьше и, отыскав нужный ларец, вытянул из него звезду с черным камнем. Накинул цепочку на шею и спрятал за застежкой рубашки. Сняв с веревки за печкой выстиранный и залатанный на коленке комбинезон, надел и подпоясал ремнем. Достал из чемодана волшебные побрякушки, в том числе кольцо, по которому можно понять, врет его собеседник или говорит правду. А нацепив, потрясла руками, определяя, не будет ли мешать. Нечаянно поймала свое отражение в зеркальце, оставленном на столе. Да, красотка. Весе хотелось, конечно же, предстать перед Константином эдакой лесной нимфой. В красивом платье и с распущенными волосами. Но дело требовало удобной одежды. Вспомнив рантовые туфли наследника и его совсем недешевую куртку и брюки, отдернул себя и затянул волосы в тугую фигу. Кто он и кто я? Больно кольнуло знание, что она столько и царской крови. Однако Весенний заставил себя думать о купеческой бабушке. Доброй, теплой и заботливой. Интересно, она догадывается, что я ей не родная? Ведьма вздохнула. Как же сильно признание царицы матери изменило круг родных и близких, который Весенний считал несокрушимым. Новые кровные нити соединили ее с детьми Пестицы и многочисленными бастардами царя Перелеступа. Старые же, связывающие Сеньку с многочисленной роднёй Облыжских, неожиданно оказались ложными. Но Веся многое отдала бы, лишь бы никогда не узнать о болезненной истине. «Святой батя, сделай так, чтобы ни маэстро Перелле, ни другие отпрыски царя не догадывались о нашем родстве». Одернув себя за грустные мысли, Веся взяла в руки новенькую метлу и вышла с ней за забор. Небо после дождя сияло какой-то особенной синевой. Воздух был чист и свеж, насыщенно пахло травами и цветами. Дышалось легко и свободно. Немного потренировавшись в полете и привыкнув к управлению, Весенняя смоталась к озеру. Но пуховой платок, как ни старалась найти, не нашла. Хотя, следуя ночному пути, летела низко-низко. «Наверное, забрал Прота. Он же возвращался за курткой?» Мысль даже обрадовала. Не хотелось увидеть вместо мягкого, пушистого, связанного с любовью полотна, мокрую тряпку. Повздыхав и помявшись, нажала пальцем на лунный камень. Константин явился молниеносно, словно только и ждал вызова. Его тревожный взгляд потеплел, когда он встретился глазами с Весей. «Что у них в Черном замке происходит?» Наследнику, коль уж он наводил о ней справки, следовало бы помнить, что Весенняя Облыжская являлась отличницей и победительницей конкурса ясновидения, что позволяло ее интуиции не только нашептывать, но даже кричать о тревожных сигналах. Веся только открыла рот, чтобы расспросить, но демон опередил. «Куда ты собралась?» Он кивнул на метлу. «Да, хочу подняться как можно выше над дремучим лесом, чтобы проверить одну теорию». «Какую?» «Мы с Сашкой совсем недавно были на развалинах Белого замка и обнаружили там подземный ход, который разделился на два рукава. Мне хотелось бы хотя бы теоретически понять, куда они ведут». «Иногда подземные ходы никуда не ведут. Тупик или яма? Хорошо, что вы с Сашей не пошли». От Весенней не скрылось, что Константин встревожился. «Однако я точно знаю, что под моей избушкой тоже есть лаз. И сдается мне, что Белый замок как-то с ним связан. Если мысленно проложить линию, угол правого хода как раз соответствует направлению к усадьбе. Вот, смотри». Весенняя взяла палочку и, расчистив место, нарисовала две точки. «Это замок, это избушка». Смело прочертив линию, со значением посмотрела на Константина. «А вот второй луч. Он под острым углом к первому». На земле появилась вторая линия, которая оборвалась посередине. «Что находится на другом конце? Если мы поднимемся в воздух, то сможем понять. Я и раньше хотела посмотреть, но метла у меня появилась только вчера». «И ты надеешься с высоты птичьего полета разобраться в том, что находится под землей?» «Все дороги куда-то ведут, особенно в дремучем. Поверь моей интуиции». Вися перекинула ногу через древко метлы. «Ну, ты со мной? Мне нужен сторонний взгляд». Константин в удивлении дернул головой. «Вдвоем на одной метле? Не слишком ли опасно?» «Конечно, можно было бы взять ступом, но она не такая маневренная и высоко не взлетит. А уж с двумя пассажирами тем более. Поэтому единственный выход – использовать метлу. Или мне самой посмотреть, а тебе потом рассказать». Под текстом, конечно же, звучала издевка. Весенняя брала демона на слабо. Тот занял место сзади и положил ладони на плечи водителю метлы. «Нет, обхвати меня. И не бойся прижаться. Что, вдвоем никогда не пробовал? А я слышала, что демоны – асы в полете на метле». «Я эту метлу не знаю, поэтому не доверяю», – проворчал демон. Однако просьбу Весенние выполнил. Переместил руки на талию и буквально вдавился в ее тело. Веся почувствовал, как у нее загорелись уши. «Ап!» – крикнула она и легонько дернула древко вверх. Если бы Протон не держался, слетел бы уже на старте. «Юху!»